Глава 25. Принятие в высший свет. Вика. Руки цепко сжимали ткань камзола виконта, а ноги дрожали так, что каждый шаг давался с трудом. Взгляды. Они были повсюду. Стоило только выйти из семейного экипажа, как удивленные взоры впились в кожу, пробирая до костей. Они еще не знали, кто я, но то, что лорд Оберон предложил мне свою руку, согнутую в локте, говорило о многом. Богатый холл, кричащая роскошь которого резала глаза, ступенька за ступенькой по широкой мраморной лестнице с витыми перилами и шепотки за спиной. Я понимала это только начало, как и осознавала то, что не имею права подвести семью, которая, несмотря на риск, протянула мне руку помощи. «Всё хорошо», — шепнул едва слышно отец. «Я рядом». Он подбадривал меня. От этого мужчины исходила уверенность и спокойствие, и, как ни странно, мне стало легче. Впереди ждет испытание куда сложнее, чем просто подняться по лестнице. Я обязана пройти его с достоинством и высоко поднятой головой. И вот сейчас, остановившись перед красивыми двустворчатыми дверьми, за которыми слышалась приглушенная музыка и едва различимый гул голосов, я сделала глубокий вдох, наблюдая, как отец кивает распорядителю. «Будьте любезны», — произнес он. «Объявите о прибытии виконта Оберона и его дочерей». «Дочерей?» — удивленно захлопал ресницами мужчина. На его лице читалась растерянность. Но глаза слуги семьи Давьер забегали от меня к Лории и наоборот. «Какие-то проблемы?» Бровь лорда Оберона вопросительно приподнялась. «Нет», — взволнованно кашлянул распорядитель. Нервно прочистив горло, он подал знак, и двери слегка приоткрылись, чтобы было слышно тем, кто находится за ними. «Прибыл виконт Оберон с дочерьми». «Ну, вот и все. Обратного пути уже точно нет. Я смогу. Я справлюсь». Чуть приподняв подбородок, я расправила плечи и натянула на лицо маску равнодушия, хотя в груди клокотали эмоции. Двустворчатые двери начали медленно распахиваться, словно в замедленной съемке. Миг, и на нас уставилось множество взглядов. Шок, неверие, нескончаемый поток вопросов и любопытства. Именно это я видела в глазах притихших гостей, что глядели на нас, не отрываясь. Правда, среди всех этих любопытствующих присутствовали и те, кого я была готова увидеть — Тивероны. О да, лица этих тварей перекосило от ярости. Мгновенно побледневшая Киора выглядела так, будто ей дали поддых. «Ну, здравствуй, сестренка». Я увидела, как тетку затрясло от моего присутствия в прямом смысле этого слова. Она глядела так, будто готова кинуться и порвать меня на клочки. Вот только баронесса не посмеет этого сделать, иначе ее и без того упавшая ниже некуда репутация будет окончательно раздавлена. По залу поползли ожидаемые шепотки. «У виконта появилась вторая дочь?» «Две дочери? Но как? Была же одна». «А это, случаем, не Санса Тиверон?» Любимый дядюшка не смог совладать с эмоциями. Пару секунд его руки дрожали, а затем он приподнял свою трость и, приложив силу, со звонким стуком опустил ее на мраморный пол. Несколько дам вздрогнули, с негодованием косясь на барона, который был готов рвануть в любую секунду. «Виконт Оберон». С правой стороны послышался женский голос. Гости расступились, пропуская миловидную женщину, красота которой очаровывала. Стройная, грациозная, уверенная в себе. Даже едва различимые морщинки украшали эту леди. «Какой неожиданный сюрприз!» — улыбалась она, подходя ближе. Все присутствующие молчали, не решаясь произнести ни звука. «Добрый вечер, графиня Давьер. Благодарю за приглашение». «Мать Дрейка». Приемный отец склонил голову перед хозяйкой дома, тем самым выказывая ей уважение. Мы с Лори не стали от него отставать, одновременно приседая в реверансе. «Какое очаровательное создание!» — улыбалась женщина без стеснения, оглядывая меня с ног до головы. Было неприятно, конечно, но я терпела. Не смела в данной ситуации высказывать свое мнение на этот счет. «Выходит, у вас появилась вторая дочь?» Она не спрашивала, а констатировала факт. «Да, ваша милость», — со всей невозмутимостью ответил лорд Оберон. «С недавних пор моя семья стала больше. Теперь, как все видят, у меня появилась вторая дочь». «А это случаем...» Улыбка хозяйки дома стала шире. «Не баронесса Санса Тиверон?» «Ты такая прозорливая», — фыркнула я мысленно, продолжая изображать из себя саму скромность. «Вы правы», — улыбнулся в ответ отец, от слов которого по залу поднялся тихий гул, но лишь частично. «Частично?» — удивленно округлила глаза графиня Давьер. «Именно. Она больше не баронесса Тиверон». Гул голосов стал громче. А в глазах матери Дрейка появились вспышки неудержимого любопытства. «Со вчерашнего дня моя вторая дочь носит титул виконтессы и фамилию Оберон». Приглашенные гости не выдержали. Обсуждение от услышанного стало громче и с каждой секундой нарастало. «Не может быть, он ей свой титул пожаловал? И фамилию просто невероятно!» «И что же такого могло случиться, отчего эта бедняжка отказалась от Тиверонов?» «Именно бедняжка. Виконт Оберон ни за что в жизни не принял бы в свой дом недостойную». Голоса гостей напоминали жужжание опасных шершней. Они глядели с интересом на нас, а затем переводили свое жалящее внимание, наполненное осуждением, на Тиверонов. К слову, те выглядели так, будто их облили застоявшимися помоями. «Господа, дамы», — заговорила хозяйка дома, и голоса приглашенных стихли. «Давайте поприветствуем юную виконтессу, Сансу Оберон». «Лорд», — мать Дрейка присела в реверансе, что говорила о ее расположении. «Поздравляю от всей души с пополнением». «Поздравляем. Примите наше поздравление». «Поздравляем от всего сердца». Хозяйка дома радушно улыбалась, и я не могла назвать это притворством. Ее слова были искренними. «Ну что же», — вскинула руки графиня Давьер. «Все в сборе. Так давайте же откроем этот прекрасный бальный вечер первым танцем. Господа, музыку».